Дом. С окнами, но светятся не все. Какие-то темные. Нам туда. Поднялись на лифте на этаж, быстро осмотреть двери и коврики перед ними. Пожалуй, сюда. Что вы собираетесь делать? Ничего особенного. Квартиру вскрывать, а вы пока, если не затруднит. Лифт подержите, чтобы он не уехал. Опять на шухере предлагаете постоять? Недовольно поморщился Семен Михайлович. Ну а что? Дело уже привычное. Сработались в паре. Один стережет, другой дело ладит. Нормальная шайка-лейка, вот только участники. Достать отмычку, прокрутить ее в замке. Прошу. Как это вы так быстро? Случайно. Хотя не случайно. Потому что учили, причем так, что переучивать не пришлось. Известные медвежатники, привезенные из зоны, объясняли, как крестиком висяк ловчее расковырять. Показывали, как не только простенькие дверные замки ломать, но и сейфовые, за которыми может скрываться план укреплений района, карта минных полей или список вражьей агентуры. На случай войны, коли придется там, за линией фронта, родине служить. Потому что есть такая специальность воинская — подпольщик-партизан, где нужно уметь не только стрелять и взрывать, но и легенды себе придумывать, и документы под них выправлять, и от слежки уходить, и кошельки из карманов выуживать, и сейфы взламывать, и на допросах молчать, как рыба об лед, и даже смерть принимать, потому что и это уметь надо. Проходите, Семен Михайлович, чувствуйте себя как дома. А если и хозяева вернутся? Быстро осмотреться, по полу, по половичку пальцем мазнуть. Быстро они не вернутся, потому что пыль на полу двухнедельная, и половичок сухой, а на улице сегодня дождик был. Похоже, надолго уехали. А если все же... Тогда вы быстро идете к двери, а я с ними объясняюсь. Силой? Да, силой, но обаяние. Потому что если не бегать, не суетиться, не пугать, но приветливо улыбаясь встретить жильцов и сообщить им, что их квартира вскрыта неизвестными злоумышленниками, а вы сосед из первого подъезда и что вас участковый в качестве понятого привлек, а сам пошел следственную бригаду встречать, то редко кто в драку сразу бросится. Люди у нас доверчивые и всегда верят в лучшее. Ну все, идемте на балкон. Подошли, осмотрелись. Где его окна? Не знаю, я здесь никогда не был. Тогда держите бинокль. Зачем? Для опознания объекта. Пошарьте по окнам, может, увидите своего казначея. Семен Михайлович поднес к глазам бинокль. Окна, окна, какие-то мужики, женщины, дети, кошки, цветы на подоконниках. Вот дама переодевается с пышными формами. Ах, с какими формами? Голливудскими. Хм, кто бы мог подумать, что он, хозяин и гарант 1/6, будет по чужим окнам биноклем шарить. Дальше. Мужик коньяк пьет, кажется, дорогой. Еще один плазму двухметровую смотрит. Ну да, дом-то непростой, правительственный. Тут абы кто не живет. Либо мужчины с Наполеоном, либо дамы с формами. Стоп! Вижу, вон он. Где? 6-е окно справа. Уверены? Конечно. Тогда приготовьтесь к звонку. А я пока... Из раскрытого кейса на кухонный стол легли какие-то железки. В 4 щелчка железки превратились в винтовку с оптическим прицелом. Теперь обойма. Что это? Винтовка. Хорошая. Импортная. Зачем? В качестве дополнительного аргумента. Чтобы нас услышали. Выключить свет, поставить на стол табурет, бросить на сиденье подушку, положить на нее винтовку. Низковато. Подложить под ножки книги. Еще. Теперь нормально. Открыть настежь окно. Готовы? Я набираю. Звонок. Там, в окне, мужик пошел куда-то, опять появился, поднес к уху телефон. «Говорите, ну?» «Анатолий Петрович, мне нужны деньги». Знакомый, очень знакомый голос. Голос хозяина. Было видно, как мужик в окне занервничал, как побледнел, как стал затравленно оглядываться по сторонам. «Дайте мне трубку, скорее». «Анатолий Петрович, если вы теперь бросите трубку...» Могут случиться неприятности. Когда они случатся, не шевелитесь и ответьте на... Не помогло. Мужчина торопливо нажал отбой, смахнул пот с лица и упал в кресло. Но не умеют наши люди принимать правильные решения без дополнительных объяснений. Обязательно им нужно привести веские аргументы. Приложиться к винтовке, поелозить ею туда-сюда, удобнее пристраивая. Теперь прицелиться. Что вы делаете? А если промахнетесь? Не говорите под руку, иначе точно. И плакали наши денежки. Расстояние, поправки, ветер, выцелить, задержать дыхание, плавно вдавить в скобу спусковой крючок, выстрел. Очень негромкий, потому как через глушитель. В окне, в доме на той стороне, беззвучно лопнуло, расползлось паутинками стекло. Тяжелая пуля ударила в спинку кресла, разрывая обшивку и выламывая доски. Анатолий Петрович вздрогнул, подскочил, осел и затих, боясь пошевелиться. «Набирайте». «Анатолий Петрович, голубчик, вы теперь лучше не дергайтесь, а то можете случайно угодить под выстрел. Я буду в кресло прицеливаться, а голову вам разнесу, так что сидите очень смирно. Если поняли меня, дайте знак. Ну, кивните хоть». Кивнул. И замер, как деревянная кукла. И даже моргать перестал. «Ну, просто изваяние. Слышите меня? Сейчас с вами будет говорить известный вам распорядитель активов. Своих. Лишний раз представлять его вам, надеюсь, не надо?» Мужик в кресле замотал головой, хотя говорившего не видел. «И еще хочу предупредить. Если вы надумаете внезапно заболеть или уехать в отпуск, или не прислушаться к просьбе, то известный вам человек, когда вернется к исполнению своих обязанностей, что случится очень скоро, будет вынужден провести в отношении вас следствие и примерно наказать. Ну или я вас раньше достану, что вернее. Будьте добры, не шевелитесь минутку». Еще раз припасть к окуляру прицела и послать еще одну пулю в стену, в какую-то там картину, которая не исключено подлинник. Так, чтобы над самой головой, чтобы грохот, звон и штукатурка во все стороны, дабы лишний раз намерения свои подтвердить. Анатолий Петрович испуганно вздрогнул, но как-то так, что даже не шелохнулся и ни на миллиметр не сдвинулся. Только там, внизу, между ног у него стало расползаться и парить темное пятно. Впечатлительным оказался казначей. «Пожалуйста, клиент готов выслушать вас». Семен Михайлович взял трубку, сказал: «Мне нужны деньги, 100 миллионов наличными, лучше в евро, завтра». «Вот они и денежки. Единовременный взнос на спасение государя-императора всея Руси, великие и малые. Просто нужно уметь спрашивать, быть настойчивым и убедительным, и еще иметь острый глаз и твердую руку». «Ну что, Семен Михайлович, может, хватит храниться по блиндажам? Может, пора выбираться из окопа? Три свистка, красная ракета, марш, марш! Или грудь в крестах, или корона в кустах?» «Вы уверены?» «Уверен. Если сидеть в обороне дольше, мы потеряем стратегическую инициативу. И проиграем. Пора начинать разведку боем. Бойцы готовы, матресурсы подтянуты, противник дезорганизован. Надо его додавливать. Наше дело правое, победа будет за нами. Согласны?» «Я?» «Наверное». «Ну вот и славно. Веселее, Семен Михайлович. Без куража победы не бывает. А проигрывать нам теперь нельзя». Зуммер телефона в кармане. Кто это может быть? Этот номер почти никто не знает. Даже жена. «Алло? Кто это?» «Президент Российской Федерации». «Чего? Кончайте хохмить, президент. Васька, ты что ли?» «Нет, не Васька. Президент Российской Федерации, я приказываю вам передать телефон человеку, которого вы охраняете». «Да пошел ты!» «Если вы этого не сделаете, вы будете отправлены в отставку и отданы под суд. Чтобы у вас не было иллюзий относительно того, с кем вы говорите, я назову вам имена ваших командиров». «Черт возьми, откуда он?» «Я сейчас!» Побежал рысью к непосредственному начальнику. «Чего тебе? Ты вообще зачем?» «Там звонят». «Кто?» «Говорит, что президент наш». «Какой президент? Он болеет». «Но он сказал, если я, то под суд. Всех». Командир взял телефон. Сказал недовольно: «Слушаю». «Вы узнаете мой голос?» в лице поменялся, и ручки затряслись. «Мне нужно срочно связаться с Игорем Петровичем. Подойдите к нему, пожалуйста, незамедлительно. Вы слышите меня?» «Да, слышу, но как же? Это приказ!» «Да, я сейчас!» Побежал на полусогнутых, скуля и потея. «Тут вас...» «Меня? Кто? Почему вам? Пусть референтам перезвонят, мне теперь некогда». «Это он. Кто?» «Хозяин. Сам». Протянул телефон. Теперь Игорь Петрович в лице переменился. «Я слушаю». «Привет, Игорек». Голос будничный, веселый, где-то даже озорной. Как репетировали. «Как живешь?» «Кто? Я? Живу. А вы где?» «Далеко. Слушай, скажи мне по-простому, как приятелю старинному, ты как, со мной или против? А то я тут чуть в сомнениях относительно некоторых своих бывших друзей. Вот теперь хочу тебя спросить». «Я? Конечно, я никогда, я всегда, вы же знаете, я верой и правдой». «Раньше знал, а теперь нет. Теперь сомнения одолевают. Но, может, это и хорошо. Хоть разберусь, кто есть кто. Ну, ты подумай, я тебе перезвоню. На этот телефон. Ты забери его у охранника. На время. И денег не забудь положить, добро. И никому про звонок не рассказывай. Можешь сказать, что розыгрыш это был. И улыбнись, улыбнись, чтобы все поверили. Ну ладно, до встречи. Жене и детям привет передай. Пока». И гудки. И улыбка на лице, как приказано было. Только вся какая-то вымученная и кривая, словно ее пальцами в стороны растащили. Ни черта себе. Как? Он? Откуда? Вначале письмо, теперь звонок. Что происходит? А главное, что дальше происходить будет? А теперь можно подвести итоги. Сколько было звонков? 12. Сколько было телефонов? 12. Сколько было покупателей симок в эти телефоны? 12. Сколько вброшено адресов покупателей симок, причем совершенно случайных, выбранных по расположению домов? 12. 12 симок, 12 их покупателей с 12 адресами, которые нетрудно выяснить. Нехитрая комбинация. А дальше дело техники. «Хочу купить квартиру в вашем доме, например, вашу». «Извините, но мы не продаем квартиру». «Не спешите. Я предлагаю вам хорошие деньги». «Очень». «Или аналогичную квартиру в новострое. Например, вот в этом, который в 6 кварталах. Или чуть дальше, но на 10 квадратных метров больше. Или еще дальше, но с лишней комнатой. Или за городом, но коттедж. Вы подумайте, подумайте. Такое предложение раз в жизни бывает». «Зачем вам это надо?» «Личные мотивы. Этот дом мне дорог. Его мой дед строил. Хочу выкупить все квартиры и сделать здесь семейный музей его имени. Могу себе это позволить. Только пусть это останется между нами. Пока. Если вы согласитесь, то заработаете приличные деньги и останетесь в своем районе». «Ну кто от такого откажется?» «Кто-то откажется, но не все. Кто-то дрогнет и согласится». «А когда переезжать?» «Завтра. В крайнем случае, послезавтра. Но вы не переживайте, переезд за наш счет. А еще есть коммуналки, которые 20 лет разъехаться не могли. А тут вдруг...» «Что вы хотите за свою комнату?» 6 квадратных метров в конце коридора, возле туалета, с окном на глухую стену, с проваленным полом и колонией клопов». «Ну, не знаю. Однокомнатной квартиры в новом кирпичном доме 40 квадратных метров с джакузи и встроенной кухней хватит?» «Мне? Вам? А чё, можно? Ну почему нет? Мы люди щедрые». «А чё так-то?» «Квартира ваша уж больно понравилась. И этажность. Над вами ещё чердак, который можно приватизировать и прелестный пентхаус соорудить. Но более всего окна понравились, которые очень удачно расположены против других окон». «А, пентхаус, тогда понятно. Тогда мне лучше двухкомнатную». «А что здесь?» «Однокомнатная, но с окнами. Двушку хотите?» «Ну?» «А трешку?» «Ну?» но переезжать завтра. Ну, а чего? Давай. Но можно и не покупать. Зачем покупать? Квартирку сдадите на долгий срок. На сколько? На год, но деньги вперед, вот прямо сейчас. А мы куда? На Канары. Мы там вам бунгало снимем. Берете жену и завтра уже в океане плещетесь, а там солнышко, песочек. А как же мебель и вещи? Во второй комнате закроем и опечатаем. А если их растащат? А мы страховую сумму оставим, чтобы вы, если какая-то вещица пропадет, могли точно такую же новую купить, ну или на ответственное хранение вывезем. Вы прикиньте, Канары, и еще деньги останутся. Вы с женой посоветуйтесь, я думаю, она не будет против. Ну, конечно, не будет. Она те Канары только по телевизору видела. Сколько получилось квартир? 12. 12 квартир против 12 квартир. С прописанными в них покупателями симок. А как же новые жильцы? Квартиры стоять пустыми не должны, это не по-хозяйски. Мне нужны люди, не случайные. Можно ветеранов девятки с опытом практической работы. Сможете таких подобрать? Дюжины три. Что делать? Ничего особенного, все как обычно, как они умеют, должны уметь. Сидеть в квартире, отсматривать прилежащую местность через оптику и камеры, сидеть в машинах и кафе, гулять мимо по тротуару, мести асфальт под видом дворников, меняться почаще. Ну что, я вас учить буду? Их буду, потому что абы кто мне не нужен. Халтуры я не допущу. Лично каждого проверю. Ну, не знаю. Сотка за каждого. Но если вы не уверены, я могу обратиться... Когда бойцы нужны? Через 4 дня крайний срок. Если через 2, полтинник сверху за каждую голову. На следующий день бойцы невидимого фронта стояли стройными шеренгами, хотя и каждый сам по себе в своем городе, разбитые на тройки. Что смотреть надо? Коллег, которые будут тоже смотреть. За домом, что напротив. Они за ним, вы за ними. Наблюдение за наблюдающим? Совершенно верно. Возлюбленная там моя, от мужа прячется. И очень за свою жизнь беспокоится. А он у нее олигарх, и теперь по всем адресам рыщет. И если здесь его ребятки объявятся, их надо вычислить прежде, чем они вас. Задача ясна? Тогда обсудим детали. И гонорар. Само собой. Экран ноутбука. И еще один. И еще. Редком, чтобы масштаб покрупнее. За стеной улица. На стене камеры. На этой, на другой, на третьей. И там дальше тоже. Перед ноутбуками два оператора, которые не отрывают глаз от экранов ни на мгновенье. На картинке обычная городская суета, прохожие, автобусы, машины. Одна неприметная старая иномарка стоит напротив. Стоит минут 40 и уезжает. И на ее место встает другая. И тоже стоит. Минут 40. А в том кафе возле окна сидит юноша с чашкой кофе. И смотрит на улицу. Наверное, любимую выглядывает. Хорошо работают, не придраться. Только одного нужно заменить, который чуть суетится. А что там дальше по другому адресу? Полюбопытствуем, что там делается. Мониторы, камеры, девушка в кафе. Машина на стоянке со спящим водителем, продавщица какой-то бижутерии, поставившая свой столик на тротуаре. Все в порядке. Смотрим дальше. Здесь не так хорошо. Надо половину филеров менять. Топорно работают. Следующий адрес. Экраны, камеры, филеры. Плотная сеточка накрыла адреса. Сложно будет сквозь нее протиснуться незамеченным. Смотрим, замечаем, ищем. Что по первому адресу? По второму? По третьему? У нас повтор лиц. А это уже интересно. Дайте трансляцию. Милое это дело. Сидеть черт знает где, личиком не отсвечивая, но словно за спиной стоять. Вывожу изображение с третьей камеры. Вижу. Улица. Какой-то парень с рюкзачком. Идет неспешно, потом присел на скамейку, вытащил из рюкзачка ноутбук, раскрыл, что-то начал на нем набивать. Наверное, курсовую. Пятая камера. Через 19:35. Тот же парень, но без рюкзака. И в другой одежде. Стоит, привалившись к стене спиной. Букет цветов держит. не иначе любимую ждет. Только чего это он сутки назад с рюкзаком здесь бегал? Впрочем, всякое бывает. Четвертая камера. Сегодня около 22 часов. Ну ты смотри, опять он. Сидит в кафе против искомого адреса, чего-то там кушает и пьет. Только от чего-то не в глубине зала сидит, где уютнее, а прямо возле самых окон. Дайте увеличение. Поплыло изображение. Там у них и на его экране. И здесь. Не такой уж он молодой, этот студент. И лицо какое-то такое спокойное, без излишней мимики, что, конечно, ничего не доказывает. И то, что три раза мелькнул, не доказывает, потому что бывают совпадения. Может, он первый раз любимый мейл отправлял, приглашая на свидание. Второй ждал ее с цветочками, а третий, по причине того, что она не пришла, с горя решил напиться, мало ли. Как долго он находился в кафе? 3 часа 17 минут. Долго находился. Покажите его на выходе. Дали картинку. Нормально идет, не шатается, то есть не пьян. Значит, горе в алкоголе не топил. Но просидел 3 часа. Много это для простого покушать. И все три места уж больно удобно с точки зрения наблюдения расположены. Он видит все, а сам в глаза не бросается. Может, это поклевка? Усильте наблюдение и чаще меняйте людей, как можно чаще. Я направлю вам дополнительные силы. Если будут еще какие-нибудь, незамедлительно вызывайте меня. А что по другим адресам? Там все спокойно. Там просто прохожие улицы топчут. Вызов. Да, что у вас? Машина, даю картинку. Машина как машина и стоит довольно далеко от адреса. Но вот только... Только из нее тот прежний студент выбирается. Вывожу вчерашний день. Та же машина, в том же месте. Из нее выходит еще какой-то мужчина, на вид неприметный. Можно дальше? Да, показывайте. Мужчина, тот, который выбрался из машины, сидит в кафе, на том самом месте, где до него сидел студент. Какое притягательное местечко. Сколько он находился в кафе? 3 часа 26 минут. А вот это уже не случайность. Два персонажа вылезли из одной машины, чтобы отсидеть одно и то же время в одном и том же кафе за тем же самым столиком. Таких совпадений уже не бывает. Возьмите на контроль оба объекта и машину. Хотя все уже понятно. Кто-то всерьез заинтересовался этим адресом, который засветился в телефонном звонке, и теперь они пытаются отследить всех, кто подле него мелькает, кто живет, кто приходит и уходит, или просто в дверь сунулся. Что и следовало доказать, потому что все сошлось. 12 звонков с 12 телефонов, по 12 номерам, и лишь по одному адресу реакция, по одному из всех прочих. Отсюда напрашивается вывод. Где там наш гарант и хозяин? Что скажет по поводу этого своего приятеля, которому звонил, после чего вокруг владельца симки такой хоровод закружился? После других звонков нет. А после этого вон что? Этот? Не может быть. Это последний человек, на которого бы я мог подумать. Но так и бывает, потому что предают только друзья. И чаще всего самые близкие, от которых не ждешь подвоха, которым с легким сердцем спину подставляешь, а они в нее кинжал по самую рукоятку. Заговор дворцовый, он всегда вблизи венценосца таится. Не нервничайте так. Это нормально. Для большой политики. Чем ближе к трону, тем выше соблазн освободить его под свое седалище. Может, это ошибка? Может, и ошибка. Хотя и очень странная ошибка. Но вы не расстраивайтесь, мы разберемся. Как? Людей спросим, которые в курсе дела. Потому что теперь мы знаем, кого спрашивать. Раньше не знали, а теперь знаем. Так что хватит отсиживаться по съемным квартирам. Пришло время вопросов. И ответов на них. Дом за городом. На берегу озера. Скорее даже не дом, а небольшая деревенька, состоящая из господской виллы с колоннами, исп обслуги, баньки 20 на 20, помещения для охраны, КПП со шлагбаумом, ну и по мелочи еще флигельков разных, гаражей, рыбацкого домика, купалин, беседок. И даже церковка имеется. Небольшая, да своя. Так нынче живут слуги народа. И сколько там людишек, колея по головам посчитать? Охранников по трое на одну смену. Один пришла к Бауме дежурит, двое по территории туда-сюда бродят. Всего смены две, трубят по 12 часов. Итого 6 их, плюс начальник. В доме ближняя охрана. Вон еще один на крыльцо высунулся, живот себе скребет. И там еще четверо. Слуги разнообразные, водитель, повара, дворник, уборщицы. Их, конечно, в расчет можно не брать, они в драку не сунутся, но под ногами будут болтаться. Итого, чуть не взвод обслуги. И все за казенный счет, за народные денежки. Теперь техника. Смотрим по верхам. Камеры на въезде, на углах зданий, по забору и даже на церковке. Датчики движения. Рисуем, наносим на план. Не загородный дом, укрепрайон. Они бы так границы отечества стерегли. Теперь прикинем, как туда ловчей можно пробраться. Со стороны КПП лучше не соваться, там наверняка все прикрыто. И мины сигнальные вдоль обочин насторожены. Можно где-нибудь где потише, через забор перемахнуть, но проще со стороны озера. Там прикрытия почти нет, оттуда визитеров не ждут, потому что все берега в таких деревеньках. Надеть акваланг, пройти по дну, выбраться вон там под пирсом, выползти, а дальше... А может, не так? Зачем так-то? Зачем на брюхе ползти? Зачем кланяться, коли наше дело правое? А что если... Потому как ключик имеется, универсальный от всех этих замков. Конечно, риски исключить нельзя, но захватывать целую укрепленную деревню — это тоже задачка не из простых. Чуть ошибешься, сюда вмиг рота ОМОНа прибудет, так что лучше так, чем иначе. Для чего? Значит, задача, ребят, простая. Берете свои тачки, едете по указанному маршруту, в лесу перекручиваете номера на другие. А дальше что? Ничего, стоите на дороге, из машин не высовываетесь, постоите с часик и обратно домой. Только, пожалуйста, не превратите это мероприятие в пикник. А для чего все это? Для сериала. Хорошо постоите, кинозвездами станете. И все? Только постоять? И все. Хотя не все. Потому что сформировать колонну — это лишь одна из задач. Кто там следующий? Дело твое пустяшное на 2 часа работы. Грузишься на бетонном заводе, под завязку, едешь, и в условленном месте в нужное время сбрасываешь бетонные блоки. Куда? На дорогу. В смысле? В прямом. Поднимаешь кузов и роняешь блоки на асфальт, после чего уезжаешь. Зачем? Затем, что не хочу, чтобы мою невесту украли. Свадьба у меня, а ее бывший умыкнуть мою любимую из-под венца желает. Бандит он. Так вот, хрен ему, драться я с ними не могу, а дорогу перекрою. Пока они баррикаду растаскивать будут, невеста женой станет, понял? Понял, круто. А если меня за жабры возьмут? Не возьмут, некому брать. А возьмут, скажешь, случайно блоки уронил, потому что гидравлика сломалась. Ну, штраф заплатишь всего-то, а так доброе дело сделаешь за хорошие бабки. Ну что, договорились? Ладно. Что там дальше по сценарию? Где и как выстраивать мизансцены? Какие реплики актерам подавать? Где массовки находиться? По времени, по метрам. Здесь вам не премьерный спектакль. Здесь все должно пройти без сучка, без задоринки. Иначе благодарный зритель забросает труппу гранатами F1 вместо гнилых овощей. И станет труппа трупами. Итак, еще раз. И еще. Потому что времени почти не осталось, потому что премьера назначена на послезавтра.